Марина Эльденберт. Поющая для дракона. Между двух огней. Эпиграф. Читателям, которые были с Леоной и Рейнаром все это время, спасибо за вашу поддержку и вдохновение. Глава первая. «Отдай кость!» Вцепившись в большую берцовую, ну ладно, я понятия не имею, как называлась эта кость, которую Мар пытался вырвать из моих рук, или я пыталась выдрать из пасти Марра, что, по сути, не имело особого значения, просто мы тягали ее туда-сюда, с переменным успехом, потому что сил во мне было не так много, а я еще постоянно зевала. Неудивительно, учитывая тот факт, что я всю ночь читала иртханские законы, до тех пор, пока глаза не превратились в узенькие щелочки, а мозг не перестал воспринимать информацию. О наставничестве и связавшем нас с Халлораном магическом договоре там ничего не нашла, но сдаваться я не собиралась. «Развлекаетесь?» «Ррррршк!» С таким звуком добыча выскользнула из зубов Марра, когда он отвлекся на вошедшую в кухню сестру. В два прыжка, преодолев расстояние до мусоросборника, я метнула кость туда и захлопнула панель, за что заслужила немного укоризненный взгляд Виара. Впрочем, сейчас меня гораздо больше волновала Танни, а вот ее интересовал только холодильник. С равнодушным видом, дернув на себя дверцу, она окинула взглядом полупустые полки и вытащила контейнер с замороженным быстрым обедом. Такие лежали в морозильной камере на случай, когда совсем нет времени, что случалось довольно часто. «Я сейчас приготовлю», — сказала, намекая на то, что должно было вскоре превратиться в запеченное жаркое и лежало рубленной горкой на доске. Собственно, пока резала мясо, Марру удалось стянуть кость. «Поедим нормально». «Обойдусь». Тани сунула полуфабрикаты в микроволновку, включила таймер и отвернулась. С таким видом, словно ее ничего не касается, от временного потепления и следа не осталось. Впрочем, возможно, и не было никакого потепления, просто мне очень хотелось в это верить. О том, что придется говорить с ней о новой школе, пока старалась не думать. Сегодня я вообще старалась гнать от себя всякие мысли. Получалось с трудом. Но все-таки удавалось. И вообще, надо бы уже включить телефон. Тишину нарушали едва слышный шум микроволновки и обиженные вздохи Марра. Чтобы прервать неловкое молчание, взялась за овощи. Хотя Лэма говорила, что Танни лучше не трогать и как можно меньше обращать внимание на случившееся с Миком, мне было не по себе. Я то и дело поглядывала на сестру, которая сидела на барном стуле, вытянув ноги и зажав ладони между колен. Понять, что она сейчас чувствует, невозможно. Наверное, только отчасти. Едва разлепив веки в той сладкой полудреме, когда разум еще не отделяет реальность от сна, подумала, что мне приснился дурацкий кошмар. Но потом потянулась к шее и наткнулась на пламенеющую вязь. Пальцы словно разрядом тока ударило, сердце тут же сбилось с ритма, а весь сон как рукой сняло. «Виу!» Мар решил заявить о себе погромче и потерся о ноги, выпрашивая мясо. «Ай!» В умилительном состоянии Виар растопыривал находящиеся под шерстью чешуйки, чтобы выглядеть еще более пушистым и очаровательным. Может, со стороны это и было мило, зато для человеческой кожи весьма ощутимо, даже через джинсы. Танни фыркнула, но тут же снова нацепила маску полнейшего безразличия. Микроволновка запищала, и сестра вытащила контейнер, сквозь дырочки в упаковке потянулся запах горячего. Выхватив вилку из ящичка, она обошла Марра, и мы снова остались на кухне вдвоем. «Виу!» — заявил он. «Ты прекрасно знаешь, что кости тебе нельзя, это опасно». Виар вздохнул, покосился на мясо, но понял, что больше не перепадет, и так полкуска слопал, пока нарезала. После чего обиженно развернулся попой, плюхнулся на пол и принялся икать, выпуская из ноздрей колечки дыма. Исключительно от голода, видимо. Я же выложила овощи и мясо в большую стеклянную миску и отправила в духовку. Стоило захлопнуть дверцу, как перед глазами вспыхнуло яркое воспоминание. Первый обед в квартире Рейнара. Слишком отчетливое и обескураживающее, чтобы успеть закрыться. «Ну уж нет», — подхватила телефон и отошла к окну. Укутанный в снег Мейстон по-прежнему оставался холодным, как запертый внутри магический огонь. Жаль, что нельзя точно так же запереть чувства хотя бы на пару дней, пока не пройдет накатывающая волнами боль и заморозка больше не потребуется. Зимнее солнце обманчиво раскаляло иглы высоток, Лучи впивались в вершину Лоу-Вайс, чтобы отразиться слепящим светом. Смотреть на нее было невозможно даже через бахрому ресниц, прищурившись. Мобильный ожил от едва уловимого прикосновения. Пока загружался, я упорно не думала о том, что увижу или чего не увижу. В итоге высветился только пропущенный от Хейда. Агент звонил мне поздно ночью или очень рано утром. Учитывая, что сейчас перевалило за полдень, выспаться он наверняка успел, поэтому набрала сразу. «Что ты вчера сказала Гроу?» Судя по бодрому голосу, Хейд уже давно на ногах. «Ты только поэтому звонил?» Этот вопрос я задавал себе всю ночь. Вчера он начал разговор с того, что обожает женщин с характером. Я закатила глаза. Мелькнула странная мысль, что если бы Халлоран узнал о нашей беседе или услышал что-то в этом роде, одним постановщиком в мире стало бы меньше. Представила их лицом к лицу и поняла, что не знаю, как поведет себя Гроу. То есть, если Вальнар в такой ситуации стремительно уменьшался бы в размерах и врастал в пол, то вообразить напуганным Гроу никак не получалось. Вообще. О чем я думаю, а? Сказала ему, что все переговоры веду через своего агента. «И в этом ты права», — Хейт усмехнулся. «Я буду настаивать на внесении корректив в оплате репетиций. И есть еще один пункт, на котором настаивает Гроу. Собственно, о нем я и хотел поговорить». Что-то в его голосе заставило насторожиться. «Какой пункт?» Отвернулась от окна. «Ты должна полностью соответствовать образу Люси». «То есть?» «Тебе придется сменить имидж, звездочка. Он хочет видеть тебя блондинкой». А больше он ничего не хочет. К счастью, я удержалась от этого вопроса до того, как он слетел с языка, зато спросила другое. «А что ты думаешь по этому поводу?» «Считаю, что это довольно спорный, но интересный ход. Публике нравится перевоплощение, но чем ближе ты будешь к образу, который раскрываешь на сцене, тем лучше, тем проще ассоциация». «Значит, решено. Не то это условие, чтобы идти на принцип. В конце концов, почему бы и нет? Мой родной цвет волос светлый, как у Люси. Придать ему какой-нибудь интересный оттенок и будет замечательно». Как сказал известный фервернский стилист Брайдермарт Тархан, все положительные перемены в жизни начинаются с нового цвета волос. Бриаль Бетрой осталась в прошлом, а Леони Ладе пришла пора стать собой. «Звездочка?» «Меня это не смущает». «Точно?» — удивился агент. «Точно», — сообщила я. «Если ты считаешь, что этот пункт необходим». Из трубки донесся смешок. «Я что-то не то сказала?» «Нет, я просто пытаюсь понять, где же я был раньше. Женщина, которая не возражает против кардинальной перемены внешности, имеет на это свои причины. Вслух я, правда, этого говорить не стала». «Ни за что не поверишь, что до меня никто не соглашался сменить цвет волос». «Соглашались, но знала бы ты, на каких условиях и с какой нервотрепкой». «Намекаешь, что я должна стрясти с Гроу денег на самого дорогого стилиста?» Хейт расхохотался. «Для этого у тебя есть я». Теперь уже я не сдержалась и фыркнула. «Превосходно!» — хмыкнул агент. «В таком случае осталось обсудить с ним то, о чем я уже говорил. В течение часа, максимум двух, сброшу договор. Репетиции начнутся со следующей недели». Мы распрощались, и я прислонилась к стене, глядя на поводящего носом Марра. Его всерьез взволновал аппетитный запах мяса с овощами. Перевела взгляд на дверцу духовки, где отражалась растерянная я с большими глазами. Поверить не могу, репетиции. На следующей неделе. Одно дело предварительная договоренность, совсем другое — договор. Контракт, который станет пропуском на сцену Мейстонской оперы. Последний шаг на пути к мечте, и от нее отделяет только электронная подпись. Если бы не пламенеющая на шее вязь, я бы пустилась по кухне в пляс. Сейчас же только отложила телефон и покосилась на таймер. Молчание Ренар напоминало затишье перед бурей. Я бы даже сказала ураганом, причем гораздо более страшным, чем вчерашняя непогода, укутавшая Мейстон в белое покрывало. Надо в срочном порядке продолжать штудировать права и обязанности, но пока я не выпью кофе, я ничего изучать не смогу. Пить кофе на голодный желудок тоже не лучший вариант, а обеду еще минут 20 готовится. «Как думаешь, успеем мы погулять?» «Виу!» — ответил Марр. Собралась быстро, на ходу влезла в ботинки и куртку, вжикнула молнии до подбородка, но вовремя вспомнила, что полностью воротник поднимать нельзя. Поэтому соорудила из широкого шарфа горку, которая относительно прикрывала шею, и создавала подобие кокона. Надеюсь, так не загорится. Едва открыла дверь, пританцовывающий от нетерпения Мар радостно рванул к лифтам, но тут, словно на невидимую стену, наткнулся и сделал стойку. Обернувшись, я увидела незнакомца, отделившегося от стены рядом с нашей дверью, мощного и высокого. Цепкий взгляд не позволял усомниться вроде его деятельности, службы безопасности правящего. «Добрый день, Эссаладе!» Голос мужчины звучал сухо, холодно и жестко, будто вместо человека под дорогим костюмом скрывалась экспериментальная модель робота. Взгляд был точно таким же, а еще смотрел он на меня сверху вниз. Губы на миг искривились, как если бы он наспор разжевал горсть незрелых литоновых ягод, но только на миг. Потом на лицо вернулась ледяная маска. «Меня зовут Дармин Тергран. Сегодня во второй половине дня я буду вас сопровождать». Еще до того, как он заговорил, внутри все похолодело. Если здесь этот человекоподобный шкаф с выражением лица, по эмоциям тоже не особо уступающим шкафу, то Рольгин... Лиц Рольгин уволен. Уголок его губ презрительно дернулся, как будто он говорил о ком-то, кто недостоин его высочайшего внимания. Не говоря больше ни слова, развернулась и направилась к лифтам, увлекая за собой Марра. Виар потопал следом, изредка оглядываясь на сопровождающего и дергая ушами. Умом понимала, что отделаться от безопасника не получится, но сердце ходило ходуном. Все внутри ходило ходуном. Руки мелко подрагивали. Халлоран действительно уволил лица? За что? За то, что он помог мне? За то, что не потащил к его ногам, как того требовал его иртхамское бесподобие? Понимая, что могу наделать глупости, резко сунула мобильный в карман. Теплые главилетты позволяли не выпускать телефон из рук даже во время прогулки, но искушение было слишком велико. Поэтому я застегнула карман на молнию и не проронила ни слова. Молчала, когда безопасник шагнул за нами в кабину и когда проследовал за мной через стоянку на улицу, на ходу набрасывая пальто. «Что это, если не конвой?» Он сказал, «во второй половине дня. Значит, в первой был кто-то другой. Кто-то, кто стоял под дверью в ожидании меня, чтобы не смогла выйти из квартиры одна. И уж тем более куда-то отправиться без сопровождения. Вы теперь будете торчать под моими дверями круглосуточно?» Спросила, чтобы подтвердить свои подозрения. «Сегодня — да. А завтра? Мы с напарником будем сопровождать вас посменно». Что и требовалось доказать. К любому ошейнику полагается поводок. Грудь обожгло, словно огонь каким-то чудом проснулся, но к огню это не имело ни малейшего отношения. Чтобы не думать об этом, стремительно зашагала к парку. Дорожки уже расчистили, а вот газоны остались под снегом. Виар ввинтился в сугроб и взмыл ввысь, распушаясь на лету. Искрящийся в ослепительных лучах снежный фонтанчик напомнил о встрече с Вейларом. Кофе и булочки, фонари, спирали которых рассыпали островки света, и ощущение удивительно уютного тепла, несмотря на падающий снег. Если бы не общалась с ним лично, ни за что бы не поверила, что Иртхан-аристократ может быть таким. В отличие от остальных, он никогда не смотрел на меня сверху вниз. Да еще и Мистрель назвал при первой встрече. Забавно, что его предположение обернулось правдой. Солнце отражалось от снега и слепило глаза. Мар радостно ускакал в сугроб, напоследок оглянувшись на сопровождение. Тергран вышагивал в отдалении, старательно делая вид, что не со мной. Еще и солнцезащитные очки нацепил и обтягивающую шапочку. В результате стал похож на обычного бизнесмена, который решил прогуляться после бизнес-ланча. Смотрел он куда угодно, только не в нашу сторону, обманчиво расслабленно засунув руки в карманы. Идея пришла в голову неожиданно, как вспышка. От волнения даже ладони вспотели, хотя мороз был знатный. Вот только я при всем желании не могла вспомнить, как зовут этого парня. Драмир, Дагмар, Дарнгир. В общем, помню, что там было много «ре», и начиналось оно на «д». «Ладно, разберемся. «У вас какой оклад?» — поинтересовалась без предисловий. «Он как-то многозначительно завис, после чего сдвинул очки на переносицу и посмотрел на меня сверху вниз. «Вопрос без подвоха», — отмахнулась я. «Ну, примерно. Сколько ноликов после цифры? Мне исключительно в практических целях, которые не имеют к вам никакого отношения». «Я не имею права говорить о чем бы то ни было, только о вашей безопасности, СЛАД». «Понятно». «Дабы не повторилась ситуация с лицом, теперь охрана будет меняться. И не только. Разговаривать со мной они тоже не будут. Действительно, вдруг кто-то еще попадет под мое обаяние и нарушит приказ». Подняла голову, мой зверь порхал над деревом и явно примеривался отгрызть веточку, что грозило огромным штрафом. «Мар!» Виар обернулся и тут же спикировал ко мне. Плюхнулся на дорожку, взметнув облачко снежинок, и стремительно побежал вперед. Я же ускорила шаг и свернула на боковую аллею, после чего вытащила телефон и набрала номер лица, надеясь, что он ответит. «Привет!» Голос Рольгина не был хмурым, но и веселым его было сложно назвать. «Привет. Лиц, мне очень жаль. Леона, не бери в голову, это было мое решение. Ты потерял работу?» «Зато сохранил дружбу», — хмыкнул он. «Мы же друзья?» «Да». В горле почему-то запершило. Или просто голос сел, по крайней мере, когда я заговорила снова, прозвучало немножко хрипло. «Конечно». «Ну вот и здорово. Мое предложение все еще в силе по поводу кофе. Сказала, чтобы разбить нарастающий внутри лед. И не только». На миг в трубке повисло многозначительное молчание, которое позволило мне самой немножко прийти в себя и сформулировать то, что я хочу, а главное, могу ему предложить. Халлоран его уволил, но это еще не значит, что он лишился работы. «Я хочу предложить тебе работать на меня». «Леона, погоди. Позволь, я договорю». Приглашая Лица стать моим телохранителем, я снова подставлю его под удар. Но предлагая ему работу, мне вовсе не обязательно ставить его на пути Халлорана или службу безопасности в лице Ферна Норгхара. Тот урод оклемается и вспомнит, с кем разговаривал, и кто заставил его сверкать пятой точкой. У этого парня пунктик вседозволенности и VR бойцовской породы. Ко мне он не сунется по понятной причине. Но Тони... Я сделала паузу. Ей придется ездить в новую школу. Пока еще не представляю, куда, но, скорее всего, это будет достаточно далеко. Ты мог бы защищать мою сестру, Лиц? Если, конечно, ты этого хочешь. Пауза в трубке повисла еще более многозначительная. За это время я успела сложить пальцы колечком и досчитать до 8. «Значит, кофе», — вздохнул он, и у меня отлегло от сердца. «Кофе», — подтвердила я. «Сможешь подъехать завтра в обед? Обговорим условия и составим договор». «Договорились». «Договорились». Домой возвращалась в приподнятом настроении. Надо будет сегодня попытать Лэм, кажется, у ее коллеги муж работает в частном охранном агентстве, о том, сколько стоят услуги безопасника, точнее, отличного безопасника, коим Лиц и является. Думаю, я вполне смогу себе это позволить. Дело осталось за малым — сообщить Тони, что у нее теперь будет телохранитель. Да. Драгмир, Дармар, Дармхор с кем-то говорил по телефону. Я же вышагивала в ногу с Марром, который то и дело дергал задними лапами, подушечки прихватывал морозец. Теперь улыбка не сходила с моих губ. То ли потому, что улыбка после ответа Рольгина просто застыла на моем лице, то ли потому, что после разговора с ним солнце засветило еще ярче внутри. И оно никак не зависело от воли и настроения маэстро Халлорана, по крайней мере, сейчас. Пока поднимались на лифте, безопасник успел расчехлиться, снял шапочку, очки и пальто. Почему на него так глазел Мар, оставалось загадкой. Виар переминался с лапы на лапу, дергал носом, посматривал на меня, а к новому охраннику осторожненько пододвигался и задирал голову, чтобы поймать взгляд. Но куда уж нам, высокопоставленным до скромных виарих? Дыр-дыр отдернул ногу, когда его в осторожном приветствии коснулась лапа, и разве что не скривился. Боится виаров, что ли? Впрочем, мысли о Маре вылетели из головы, как только двери лифта раскрылись. У нашей двери стоял мужчина, перекинув через руку два длинных непрозрачных чехла. В другой руке у него была коробка, которую он держал на ладони с ловкостью вышколенного официанта. И, судя по всему, что-то еще оставалось в стильной черной сумке, на которой красовалась надпись «Агентство VIP-доставки Кайри». Курьер? Да его язык не повернется курьером назвать, так и выглядит управляющий в дорогих отелях. Заметив, что я направляюсь к нему, мужчина расплылся в доброжелательной улыбке. «Добрый день, Эссалад!» Я отдернула Марра, ткнувшегося носом ему в бедро. «Простите, добрый день». «Вам доставка. Два платья от Ферначьери и Гармо, комплект драгоценностей от Ламкар и купальные костюмы от Марахью Файнтер». С минуту я хлопала глазами в надежде, что ослышалось. Потом открыла дверь, пропуская его вперед и придерживая Виара. «Гуляй, чудовище!» Мар радостно убежал в сторону кухни, а курьер вздохнул с облегчением. Я взяла у него коробку и положила на полочку. От меня не укрылось, что безопасник отступил. Помогать, судя по всему, не собирался. По всей видимости, в его служебные обязанности это не входило. Курьер устроил оба чехла на вешалках, кивнул. «Проверять будете?» Покачала головой. Из сумки вынырнул футляр со знакомым логотипом, который перекочевал ко мне в руки. Он вытащил планшет, открыл бланк заказа. «Пожалуйста, распишитесь». Не глядя, черкнула роспись. «Минуту». Вытащила карточку и провела над планшетом. «Спасибо». «Благодарю. Хорошего дня, Эссаладе». Мужчина вежливо улыбнулся и скрылся за дверью. Не было необходимости даже заглядывать в прикрепленную к коробке карточку, чтобы понять, от кого подарочек. Но я все-таки посмотрела, чтобы увидеть одно единственное слово. «Моей». Внутри полыхнуло так, что никакой огонь не нужен. Желание порезать наряды на тряпочки и отправить в Лоувайс с тем же курьером боролось с женским любопытством. Победило второе, и я расстегнула первый чехол. Роскошное платье алого цвета с открытой спиной и тончайшим кружевом. Второе оказалось темно-синим, к нему прилагались черные перчатки. Оба длинные, в пол, камни украшений пламенели на кремовом бархате в оковах белого золота. Купальники. Один открытый цвета снега под солнцем и другой черный с серебром, лиф и трусики которого соединялись тонкой полоской вдоль живота, наверняка стоили целое состояние. Я смотрела на свалившееся богатство, прикидывая, не скормить ли его Марру прямо здесь. Как бы там ни было, такие подарки в высшем обществе не принято оставлять без внимания. Поэтому я набрала номер. Халлоран ответил спустя пару гудков, слишком быстро для вечно занятого правящего. Голос его звучал спокойно и отстраненно, словно вчера ровным счетом ничего не случилось. «Слушаю, Леона». Сердце обиженно тюкнулось о ребра. «Ну а чего я ждала, собственно? Извинений? Заверений в том, что это какая-то ошибка? Считаешь, что я пойду с тобой в оперу?» — поинтересовалась в тон ему. «Уверен». Странно, что иней по трубке не побежал, зато лицо полыхнуло жаром, точно изнутри прорывался огонь. Подавило желание потереть горящую Тайран, потому что сейчас она обжигала не пламенем, а льдом. Сердце превратилось в мячик и скакало в груди, мне почему-то невыносимо хотелось зажмуриться. Хотя говорили мы не по видеосвязи, перед глазами стояло жесткое лицо, сдвинутые брови и вертикальный разрез валом пламени глаз. «Я не поеду в Зингсприт», сказала неестественно спокойно. То ли потому, что дыхание перехватило, то ли потому, что понимала, если сейчас дам волю чувствам, остановиться уже не смогу. Скажу ему, что свою уверенность он может засунуть себе в ведро, а после нацепить верх от купальника на голову, колье на причинное место и в таком виде явиться в оперу или на Зингспридское побережье. Но с ним нужно говорить на его языке и никак иначе. Потому что не могу оставить сестру. Того немногого, что я прочитала, сейчас оказалось достаточно. По закону никто не имеет права приказать Эртхану оставить дом, если кто-то из членов его семьи окажется беззащитен в его отсутствии или переживает сложный период в своей жизни. Молчание растянулось секунды на две и вполне могло бы сойти за замешательство, если бы я не знала, кто на другом конце провода, и если бы не холодное, резкое, значит, возьмешь ее с собой. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Что значит возьмешь? Она тебе что, чемодан без ручки? Тани только что... Приказ правящего Леона. Рычащие нотки напомнили о затаившемся в ущелье разъяренном драконе. Если еще недавно в его голосе проскальзывал холод, то теперь напоминал раскаленный металл. Судя по твоей осведомленности, ты прекрасно понимаешь, что это значит. О да, это я тоже теперь понимала. Приказ правящего не подлежит обсуждению. Разумеется, если он не несет в себе непосредственные угрозы здоровью исполнителя и не причиняет вред окружающим, за исключением пунктов, оговоренных далее. За нарушение полагается наказание на усмотрение Иртхана, приказа которого ты ослушался. Предположим, Тейран мне уже не страшна, но помимо нее есть еще такие наказания, как домашний арест и прекращение профессиональной деятельности на неопределенный срок. Мысль о роли Люси, которую я вот-вот получу, была обжигающей. Сердце подскочило до подбородка и забилось там. «Понимаю», — вытолкнула я. «Замечательно. Перезвони моему секретарю и сообщи все, что необходимо для бронирования отдельного номера. До встречи в пятницу». Негромкий звук отбоя разомкнул что-то в сердце. Не выпуская телефона из рук, отправилась на кухню и втянула себя на барный стул. Марк кружил у ног с намеками, что надо бы поесть, но я смотрела только на потемневший дисплей. В том, что по щелчку пальцев Холлорана меня не выкинут из постановки, я не сомневалась, ведь есть же контракт, но контракт — это по законам человеческим. По законам Иртханов, из того, что мне удалось прочитать, он действительно может запретить мне выступать, и я не смогу ничего сделать. Именно потому, что я на его территории. Потому что я наполовину Иртханесса и в его власти. Потому что звериные законы действовали на протяжении тысячелетий, и в наше время ничего не изменилось. Точнее, не менялось. Сейчас самое время начать.